Способы демонстрации популярности. Если вы используете стратегию горячего товара, вы должны определить, почему именно продукт пользуется популярностью. Многие не знают, что подойти к ответу на данный вопрос можно по-разному. Вот краткий обзор основных способов. Объем продаж. Чаще всего применяется сравнение объема продаж компании с объемами реализации конкурентов. Но не думайте, что это обязательно должен быть объем продаж за год. Период исчисления может быть любым. 6 месяцев, 2 года, 5 лет. Выбирать следует тот отрезок времени, когда вы достигли наиболее высоких результатов. Помните, что и показатели вы выбираете сами. Кроме того, вы не обязаны сравнивать себя с конкурентами. Можно проводить сопоставление с самим собой. Отраслевые рейтинги. В большинстве отраслей существуют рейтинги эффективности. В США их составляют такие специализированные издания, как Restaurant News, потребительские журналы типа US World and News Report, организации наподобие J.D. Powers. Если вы занимаете в таких рейтингах первое место, используйте свои успехи настолько агрессивно, насколько сможете. Отраслевые эксперты. В некоторых отраслях есть эксперты или критики, которые ведут соответствующие рубрики в печатных изданиях или часто цитируются. В первую очередь, это относится к миру высоких технологий и общепризнанным экспертам в этой области, таким как Эстер Тайсон и Gather Group. Иногда при помощи отчетов или ссылок на таких экспертов можно дать четкое определение своему успеху. Данным приемом для определения блокбастеров и бестселлеров активно пользуются голливудские киностудии и многие книжные издательства. Все способы демонстрации популярности в одном. Олицетворением стратегии горячего товара в одном рекламном объявлении следует признать рекламу журнала Fortune. В объявлении размером на целую полосу New York Times были использованы практически все способы демонстрации популярности, какие только можно придумать. Там были и цитаты из отраслевых журналов и журналов по бизнесу, цитаты из газет и высказывания одного из читателей. Там были всевозможные данные о продажах. Единственной не цитатой была последняя фраза. «Fortune – популярность, какой не знал мир». Известно ли среднему читателю, как обстоят дела у Business Week или Forbes? Нет. А какая разница? Никакой. Главное, что люди знают. Fortune – популярный журнал, в котором есть что-то отличное от всех остальных.